Волкодав – разыскник, способный брать живьем сильного, хорошо вооруженного и оказывающего активного сопротивления противника. «Да ты любого парша голыми руками брать сможешь!» Парш – агент-парашютист. Более распространено – сильный, способный оказать серьезное сопротивление противника. Пляска оборвалась внезапно. На путях у эшелонов призывно заиграл горн, зазвучала повторяемая громкими голосами команда «По вагонам! По вагонам!». Многие оборачивались, высматривая, какой эшелон отправляется, гармошка умолкла. Маленький пехотинец, бросив плясать, с досадой сплюнул и, переводя дыхание, утирая платком мокрое лицо, вытянулся, став на цыпочки, чтобы разглядеть. Ему крикнули из толпы, и, махнув гармонисту рукой, он, одергивая гимнастерку, подошел к старшине-артиллеристу и, энергично пожимая ему руку, ломающимся боском, улыбаясь, но с огорчением громко сказал: «Ну, бывай, свидимся да пляшем!» И вслед за гармонистом пошел из круга. Зрители неохотно расходились. Круглолицый капитан и лейтенант, словно что-то вдруг вспомнив, заторопились и, покинув перрон, направились в город. В их поведении не было ничего подозрительного или даже примечательного. Если на станции они не прислушивались к разговорам, не присматривались и не проявляли интереса к воинским эшелонам, то теперь они шли, разговаривая между собой, и ни разу не оглянулись. Тем не менее, Таманцев, как всегда, действовал с большой осторожностью. Он следовал за офицерами на предельно дальней дистанции. Андрей шел, отстав от него, еще на полсотни метров. Двигаясь таким образом, они оставили вправо развалины древней крепости, миновали костел и вышли к восточной окраине города. Здесь, не доходя речушки, на тихой, совсем деревенской улочке, офицеры, приблизясь к одному палисаднику, открыли калитку, зайдя, заперли ее и прошли в дом, причем сделали все это привычно. По-видимому, они здесь жили или не раз бывали. Знаком руки Таманцев подозвал Андрея. «Слава богу, кажется, причалили», — с облегчением сказал он. «Ближе подходить нельзя. И здесь оставаться тоже». Сворачивая направо, он поспешно зашарил взглядом и, высмотрев укрытие, подходящее для наблюдения, повел глазами влево. «Тебе придется обойти за речку, вон в те кусты. Я объясню капитану, как тебя найти. Давай». Часть 30. Оперативные документы. Записка ПВЧ срочным. Егорову, Полякову. По данным НКГБ СССР, на территории Южной Литвы и Западной Белоруссии действует подпольная организация польского эмигрантского правительства в Лондоне «Делегатура Жонду», имеющая одной из основных задач ведение оперативной разведки в тылах Красной Армии и на фронтовых коммуникациях. Для передачи сведений делегатура располагает коротковолновыми радиопередатчиками и сложными цифровыми шифрами. Одним из руководителей этой организации является находящийся ныне на нелегальном положении в районе города Вильнюса Мариан Квапинский, 1906 или 1908 года рождения, уроженец города Белосток, в прошлом офицер польской армии, по образованию адвокат, сын владельца крупной нотариальной конторы в Кракове.